Часть третья. «Значит, надо писать. Отступать некуда». Едва она произнесла «да» на вокзале в Лионе, где поезд стоял 3 минуты, как Ирис защебетала. «Спасибо, сестричка, ты даже не представляешь, из какой трясины ты меня вытащила. У меня в жизни сплошная неразбериха. Я столько всего напутала, но уже поздно. Назад пути нет. Можно лишь спасти то, что осталось, и с этим как-то жить дальше. Пора мне привыкнуть довольствоваться остатками. В этом мало чести, уверяю, но так уж получилось». Она поцеловала сестру, потом, немного успокоившись, окинула ее глубоким взглядом своих неотразимых глаз, мрачно-синих, в окружении черных теней. «Ты становишься красивой, Жозефина. Все лучше и лучше. Эти светлые прядки очень тебе идут. Влюбилась, что ли? Нет? Но это не за горами. Предсказываю тебе красоту, богатство, талант», — добавила она, прищелкивая пальцами, как гадалка. «Ты просто долго берешь разбег. Я многим была одарена от рождения, согласна. Мне повезло больше, чем тебе. Но я выжила жизнь, как лимон, и остался только легкий привкус цедры, от которого я пытаюсь добиться вкуса. Думала, что смогу писать, снимать фильмы. Помнишь, Жози, когда-то я была даже талантлива. Все говорили, Ирис способная, одаренная. Она далеко пойдет, в Голливуде ее ждет большое будущее. Голливуд». Она горько усмехнулась. «Я не добралась до Голливуда. Вышла на остановке Бекон-Ле-Брюер. Нужно взглянуть правде в глаза. Может, я и талантлива, но совершенно бессильна. Между идеей и ее реализацией лежит пропасть, которую мне не перепрыгнуть. Я стою на краю и тупо гляжу в пустоту. Я хочу писать. Я безумно хочу писать. И в мою голову стучатся замыслы дивных историй. Но когда я пытаюсь воплотить их на бумаге, слова разбегаются на тоненьких, липких лапках, как мерзкие тараканы. А ты? Ты умеешь ловить их и выстраивать в красивые фразы. И они не смеют уже тронуться с места. Ты так здорово рассказываешь всякие истории. Я вспоминаю твои письма из летнего лагеря. Я зачитывала их подружкам, и они окрестили тебя мадам де Савинье». Мари де Робютен Шанталь. Баронесса де Савинье, 1626-1696. Французская писательница, автор писем, знаменитого произведения в эпистолярном жанре. Жозефину растрогала беспомощность сестры и порадовали ее пророчества. Она почувствовала себя нужной и важной. Однако, радуясь, вместе с тем ощущала себя под угрозой. Красноречие Ирис захватило ее. Но сердечко тревожно ныло. Достаточно ли у нее сил, чтобы сыграть роль бодрого литературного негра? Она писала диссертации и выступления, тексты лекций в университете. Она любила придумывать истории. Но одно дело — бесконечные устные эпопеи, которые она рассказывала на ночь девочкам. И совсем другое — исторический роман, который Ирис обещала издателю. «Насчет оргтехники не волнуйся», — сказала Ирис. «Купим тебе компьютер и подключим интернет». Жозефина хотела возразить. «Нет-нет, я должна еще попробовать. Вдруг не получится. Надо убедиться, что я могу». Ирис стояла на своем. И Жозефине в очередной раз пришлось согласиться. А теперь пришло время приступить к творческому процессу. Она взглянула на компьютер, на хорошенький беленький ноутбук, который ждал ее, разинув пасть, на кухонном столе, заваленном книгами, счетами, ручками, листами бумаги, тарелками, непомытыми после завтрака. Взгляд пробежал по желтому пятну, оставшемуся от горячего чайника, по крышке от банки с абрикосовым джемом, по смятой салфетке. Нужно расчистить себе место, чтобы писать. Нужно отложить ненужные бумаги в сторону. Столько всего нужно сделать, столько. Она горестно вздохнула, внезапно ощутив всю тяжесть предстоящих усилий. Как придумать сюжет? Как создавать персонажей? Ход событий, отношения? Внезапные повороты, интриги? Что будет движущей силой? Внешние обстоятельства или эволюция характера героя? Как начинать главу? Как заканчивать? Нужно ли использовать свои научные наработки? Как описать на бумаге блеск и мощь Ролана, Вильгельма Завоевателя, Ричарда Львиное Сердце, Генриха II? Может призвать дух Кретьена де Труа вселиться в нее на это время? А может, стоит вдохновляться теми, кто вокруг? Выписать в романе Ширли, Гортензию, Ирис, Филиппа и Антуана, переодеть их в шлемы и старинные платья, переобуть в средневековые остроносые башмаки или в деревянное сабо, поселить во дворце или в хижине крестьянина. Декорации меняются, а сердца бьются по-прежнему. У Элеоноры Аквитанской сердце бьется так же, как у Скарлетт или у Мадонны. Турнюры и камзолы обращаются в пыль, а чувства остаются. «С чего же начать?» — думала Жозефина, рассеянно наблюдая, как, пробираясь по кухне, постепенно слабеет бледный луч январского солнца, мерцающий на бортике раковины и замирающий в районе сушилки для посуды. А существует ли, интересно, книга литературных рецептов? 500 граммов любви, 350 граммов интриги, 600 граммов исторической правды, килограмм пота, варить на медленном огне, постоянно помешивая во избежание пригорания и образования комков, отстаивать 3 месяца, полгода, год. Стендаль, как считается, написал «Пармскую обитель» за 3 недели, а Семенон вообще умудрялся выдавать по роману за 10 дней. Но сколько они до этого вынашивали свои книги, вставая по утрам, натягивая брюки, попивая кофе, забирая почту, глядя на утренний свет, подползающий к тарелке с завтраком, пытаясь сосчитать пылинки в солнечном луче. Нужно дать идее настояться, найти собственный способ творить, пить кофе, как Бальзак, писать стоя, как Хемингуэй, делать записи, как Золя, принимать опиум, пить бормотуху, курить гашиш, орать текст вслух, как Флобер, бегать, бредить, спать или вообще не спать, как Пруст. А я? Клеенка кухонного стола, раковина, чайник, хлебные крошки после завтрака, счета за квартиру, тик-так, часы на стене отсчитывают время. Леото советовал: пишите так, как пишете письма, не перечитывайте написанные. Мне не нравится большая литература. Я люблю запись беседы. Кому я могу отправить письмо? Нет у меня любовника, поджидающего на скамейке в парке. Нет больше мужа, а лучшая подруга живет в соседней квартире. Или выдумать себе адресата. Человека, который мог бы меня выслушать. Компьютер по-прежнему разевает пасть. Ирис купила его, как только они приехали в Межев. Вот положу руки на клавиатуру, а он откусит мне пальцы. Жозефина нервно засмеялась и вздрогнула. «Ты купила его на гонорар за перевод?» — прошептал ей тогда Филипп на ушко, и она густо покраснела. Ирис разводила огонь в камине. «Мне ужасно нравится моя новая сотрудница», — тихо добавил он. «В контракте с Масиповым ты нас избавила от больших неприятностей. Я становлюсь чемпионкой по лжи и скрытности», — подумала Жозефина. «Переводить контракты для Филиппа еще туда-сюда. Но если издательство, выпустившее биографию Одри Хепберн, предложит ей другую книгу в перевод, или директор института поинтересуется ее работой, ей самой тогда негра придется нанимать». Она прыснула. Ирис тотчас же обернулась. «Что это тебе Филипп рассказал такое смешное? Давай расскажи всем!» Жозефина пробормотала извинения. Она все более легко и комфортно чувствовала себя с Филиппом. Нельзя сказать, что они были близкими друзьями. и вряд ли когда-либо могли ими стать. Филипп не слишком располагал к откровенности. Однако они отлично понимали друг друга. Есть такие люди. Только взглянут, и тебе уже хорошо. Их мало, и потому, раз встретив, их не стоит упускать. Во взгляде Филиппа, обращенном на Жозефину, была странная мягкость, какая-то удивленная нежность. Обычно, думала она, когда на меня смотрят, это означает, что у меня хотят что-то спросить или взять. А Филипп сам дает. Под его доброжелательным, ласковым взглядом я вырастаю в собственных глазах. Может, и правда, когда-нибудь он станет моим другом? Блик солнца на сушилке погас. Кухня погрузилась в холодный и печальный январский полумрак. Жозефина вздохнула. Нужно убраться, чтобы расчистить пространство для работы. А то скоро совсем места не останется. Передвигая стол, она обнаружила завалившийся за тостер красный треугольник. Она подняла его, покрутила в руках, закрыла глаза и стала вспоминать. Июль этого года. Антуан приехал за девочками, чтобы увести их на каникулы. Она, скрестив руки, стоит на пороге, кусает губы, стараясь не выдать волнений, кричит вслед: «Счастливо, девочки! Хорошо вам провести каникулы!» Прижимает пальцы к губам, чтобы не расплакаться. Слушает их шаги на лестнице. Вдруг порывисто бежит на балкон, глядит вниз. Видит красный локоть в окне машины. Красный локоть Милены. А Антуан тем временем запихивает чемоданы в багажник. Что-то там передвигает, укладывает, как и подобает достойному отцу семейства, отъезжающему на каникулы. И тут Жозефину точно молния пронзила. Все, конец. Мужчина укладывает чемоданы в багажник, из окна торчит локоть. Женщина смотрит с балкона. Семья разбита. Женщине на балконе хочется прыгнуть в пустоту. Жозефина разорвала красный треугольник и выбросила в помойку. Я тоже виновата. Надоела я ему со своей любовью. Всю душу ему отдала. Всю до последней капельки. И он присытился. Важна не только любовь, важна стратегия любви, говорил Барбей Дорвилли. Она подняла глаза на часы и вскрикнула: уже 7. 4 часа сидела и размышляла. 4 часа пролетели, как 10 минут. Сейчас девочки придут из школы. Занятия кончаются в 6:30. А ужин-то не готов? Она достала кастрюлю, налила воды, бросила картошку. Почистить можно, когда сварится. Достала из холодильника салат, сполоснула, накрыла на стол, уговаривая себя не волноваться. Все получится. Писателю не обязательно быть умным. Он должен лишь передать свои чувства, облечь их в слова. Только вот кому писать? Кого соблазнить письмами? Мужчину? Но она не хочет никого соблазнять. В этом все дело. Она некрасивая и толстая, хотя уже похудела. Жозефина начала сбивать майонез. Какое масло добавить? Подсолнечное или оливковое? Вот получит деньги за книгу и будет покупать только самое лучшее оливковое масло первого холодного отжима. Самое дорогое, отмеченное медалями всяких конкурсов. Но у них ведь появятся деньги. 50 тысяч евро не фунт изюму. С ума посходили эти издатели. Неужели она правда похудела? Или с весами что-то не то? Завтра надо будет снова взвеситься. А вот Эрик и Энида. Какая чудесная история. Какая прекрасная идея начать роман свадьбой и проследить дальнейший путь страсти. В сказках обычно как раз наоборот. И почему мужчинам нравятся худые? Вот в XII веке ценились женщины крупные, в теле. Им никак нельзя было худеть. Какой же сделать героиню? Толстой или хрупкой? Главное, красивой. Кожа сияет от мазей и притираний. Тело гладкое. Они удаляли волосы полосками со смолой. Волосатость считалась неприличной. И как же ее назвать? Горчицы в майонез слишком много не нужно. Гортензия не любит. А будут ли дети в этой истории? Они с Антуаном, когда поженились, хотели 4 детей, но остановились на 2. Наверное, зря. Он все-таки хватил через край, когда занял эти деньги. И ничего не сказал, мог бы и посоветоваться. А она, дура набитая, подписала с закрытыми глазами. Но ему обман счастья не принесет. А эта Милена наверняка тратит сейчас наши деньги. Дрянь такая. Пусть у нее все волосы выпадут и все зубы, и пусть разжиреет, и пусть... А как придумывать имена? Элеонора? Нет, слишком предсказуемо. Эмма, Адель, Роза, Гертруда, Мария, Гаделива, Сесилия, Сибилла, Флоранс, а он? Ришар, Робер, Эсташ, Бодуэн, Арно, Шарль, Тьерри, Филипп, Анри, Гибер. И потом у нее же может быть несколько возлюбленных, а она же не такая кулема, как некоторые. Или пусть будет кулема, но который постоянно везет, вопреки ее желанию. А что, забавно, девушка, которая стремится к простому человеческому счастью, но ее преследуют успех, слава и богатство. Все, к чему она прикасается, превращается в золото. В начале рассказа она хочет уйти в монахини, но родители не разрешают, вынуждают ее выйти замуж за богатого дворянина, так как она происходит из семьи обедневших дворян. Допустим, они разорились во время феодальных войн и уже не могут содержать свои земли. Она должна выйти за Гибера, изменника, жестокого и грубого, с раздвоенной бородой, но... Капля воды из кипящей кастрюли обожгла ей руку. Она вскрикнула и подпрыгнула от неожиданности. Вспомнила, что нужно проверить картошку. Потыкала ее ножом. «Мама, мамочка, мы встретили по дороге мадам Бартье. Она тощая, как щепка. Мамуля, если я стану вдруг жердяйкой, ты мне разрешишь диету, мадам Бартье?» «Добрый вечер, мама», — сказала Гортензия. «Нам сказали, что завтра столовая будет закрыта. Ты можешь дать мне 5 евро на сэндвич?» «Да, дорогая, дай мне кошелек. Он в сумке», — уточнила Жозефина, жестом показав лежащую на батарее сумочку. «А ты, Зоя, не хочешь завтра пообедать сэндвичем?» «Я поем у Макса. Он пригласил. У меня 13 за контрольную по истории. А завтра скажут результаты по французскому. Там точно будет хорошая отметка». «С чего ты взяла?» «Поняла по глазам мадам Порталь. Она смотрела на меня с гордостью». Жозефина поглядела на дочь. «Обязательно нужно выписать в романе Зои. Краснощекая крестьянская девочка ворошит сено или варит суп в котле над огнем очага. Изменю имя, чтобы она себя не узнала, но оставлю ее веселый нрав, ее жизнерадостность и всякие смешные словечки. А Гортензии? Из Гортензии сделаю принцессу. Очень красивую, немного высокомерную. Она будет жить во дворце. Ее отец уехал в крестовый поход и... «Эй, мам, ты там где? Вернись на землю!» Гортензия протягивала ей сумку. 5 евро. Забыла?» Жозефина взяла кошелек, открыла, достала бумажку в 5 евро и протянула Гортензии. Вырезка из журнала скользнула на пол. Жозефина подняла ее. Та фотография. Мужчина в синем пальто с капюшоном. Она погладила глянцевую бумагу. Теперь ясно, кому будет адресовано письмо. Вечером, уложив девочек, она завернулась в покрывало и пошла на балкон поговорить со звездами. Она попросила у них сил, чтобы начать книгу, попросила внушить ей новые мысли, попросила также у них прощения. Не слишком-то красиво, конечно, что она вступила в сговор с Ирис. Но у нее не было другого выхода, а? Разве они оставили ей выбор? Она внимательно смотрела в звездное небо и особенно на одну звезду, крайнюю на ручке ковша большой медведицы. Когда Жозефина была маленькая, Она считала ее своей звездой. Отец подарил ее кем-то обиженной дочке, сказав при этом: «Видишь, Жози, вон ту звездочку на ручке ковша. Она такая же, как ты. Если ее убрать, ковш потеряет равновесие. Точно так же и ты. Без тебя семья развалится. Ведь ты воплощенная радость, веселье, благородство». И однако, продолжал отец, она выглядит такой скромной, эта звездочка на краю созвездия. Ее почти не видно. В каждой семье есть такие люди, незаметные винтики, которые все скрепляют. Без них нет жизни, нет любви, нет смеха, нет праздника. Они озаряют других своим светом. Вот мы с тобой как раз такие маленькие винтики любви. И с тех пор, глядя на звездное небо, она всегда находила ту маленькую звезду. Эта звезда никогда не мигала. Жозефине хотелось бы, чтобы она хоть разок ей мигнула, словно отец подает ей знак. Нет, так было бы слишком просто. Говоришь со звездами, задаешь вопрос, и звезда тебе немедленно отвечает прямо с неба. Еще чего? С распиской о получении. «О, кстати», — опомнилась она, — «спасибо, что из кошелька выпала фотография человека в синем пальто. Спасибо большое, потому что мне нравится этот мужчина. Мне нравится думать о нем. Неважно, что он на меня не смотрит. Я придумаю для него историю. Замечательную историю». Она поддернула покрывало, натянула его на плечи, согрела дыханием озябшие пальцы и, послав прощальный взгляд звездному небу, ушла спать. «Ты от меня что-то скрываешь!» Ширли с силой захлопнула входную дверь и теперь стояла на пороге кухни, уперев руки в бока. Уже полтора часа Жозефина в ожидании вдохновения играла на компьютере. Ничего, ни единого даже колыхания. Фотографии человека в синем пальто, приклеенные скотчем рядом с клавиатурой, не помогало. Можно даже сказать, он потерпел полное фиаско в роли музы. Вдохновение, христианское слово из XII века, соединяло в себе такие разнообразные, внушающие восторг понятия, как энтузиазм, неистовство, исступление, экзальтация. Возвышенное состояние духа, гений, священный восторг. Она недавно прочла чудесный текст некоего месье Мапуа. О поэтическом вдохновении и с прискорбием заключила, что начисто его лишена. Жан-Мишель Мапуа. Родился в 1952-м. Французский поэт и литературный критик. Ей не оторваться от земли, ее бескрылые мысли не в состоянии воспарить. Она уж ее и ругала, и умоляла, и приказывала ей, и лупила ее: «Сдвинься с места, действуй, выдавай образы и слова, коллизии и идеи, и еще слова, покажи мне прекрасное и удивительное, отвагу и чувства, хоть бы хны». Жозефина ерзала на кухонном стуле, барабанила по столу пальцами от нетерпения. Ни одного лирического порыва, ни одной творческой мысли. Вчера ей вроде удалось поймать одну за хвост, но, проснувшись утром, Жозефина уже не могла ее вспомнить. Она снова ускользнула. Ждать, ждать. Съежиться, склониться перед его величеством случаем, который подложит к твоим ногам то, что ты искал понапрасну долгие часы. С ней такое бывало однажды, когда она писала диссертацию. Вдруг две мысли, два слова точно громом поразили ее. Нет, ведь и правда существует это пресловутое озарение. Надо почитать стихи. Рембо, Элюара. У других существует. Ей вспомнились тщетные попытки сестры. И она испугалась, не окажется ли и сама такой же бесплодной. «Прощайте, телята, тёлочки, свинки. И тысячи евро. Кувшин с надоенным молоком вот-вот перевернется, и ей останутся, как Перетти из басни, одни осколки». Имеется в виду басня Жана Лафонтена 1621-1695 «Молочница и кувшин». Она внезапно приняла решение. Нужно преодолеть это парализующее, бессмысленное состояние. Нужно писать хоть что-то, работать любой ценой, упорно и настойчиво, игнорируя вдохновение. И тогда оно сжалится над ней, вернется, явит свои первые вспышки. Она опустила руки на клавиатуру и услышала, как хлопнула дверь, и увидела Ширли. «Ты избегаешь меня, Жозефина!» «Ширли, ты не вовремя. Я сейчас работаю». «Мне обидно, Жозефина. Что происходит? Почему ты отдалилась от меня? Ты же знаешь, мы что угодно можем сказать друг другу». «Да, мы можем сказать друг другу все, что угодно, но совершенно не обязаны заниматься этим все время. Умение вместе молчать — одна из составляющих дружбы». «И ведь надо же, только я собралась взяться за работу», — злилась про себя Жозефина. «Как раз нашла решение, как раз придумала уловку, чтобы избавиться от невыразимого ужаса перед чистым листом». Она подняла голову, вгляделась в лицо подруги и поняла, что у Ширли слишком вздернутый нос, гораздо короче, чем следует. «Пластилиновый носик». «Опереточный, глупый нос-стручок. Вали отсюда со своим носом», — подумала Жозефина и сама себе ужаснулась. Она не думала, что способна на такую ярость. «Ты меня избегаешь. Я ясно чувствую, что ты меня избегаешь. Ты 3 недели назад вернулась из Межева, и с тех пор я тебя почти не вижу». Она протянула руку к разверстой пасти ноутбука. «Это разве тот, что ты подарила Гортензии?» «Нет, это мой», — сквозь зубы процедила Жозефина. В ее руке хрустнул сломанный пополам карандаш. Она вздрогнула. Надо успокоиться. Расправив плечи, несколько раз глубоко вздохнула, помотала головой и с силой выдохнула весь гнев и раздражение. «Из каких это пор у тебя 2 компьютера?» Ты стала акционером компании Apple? У тебя роман со Стивом Джобсом? Он присылает тебе компьютеры вместо цветов?» Жозефина сложила оружие, улыбнулась и смирилась с мыслью, что работу придется прервать. Ширли казалась и впрямь рассерженной. «Его подарила мне Ирис на Рождество», — выдавила она, ругая себя, что сболтнула лишнее. «Ой, не к добру. За этим явно что-то кроется». «Почему ты так говоришь?» «Да потому что твоя сестра никогда ничего не даст просто так. Уж я-то ее знаю. Так что давай, выкладывай». «Я не могу, это секрет». «Ты думаешь, я не умею хранить секреты?» «Умеешь, но ведь на то он и секрет, чтобы его никому не рассказывать». Ширли подняла брови, смягчилась и улыбнулась. «Это верно. 1-0 в твою пользу. Кофе напоишь?» Жозефина попрощалась взглядом с черными клавишами компьютера. «Ладно, сегодня сделаю исключение, но это в последний раз. А то так я ничего не напишу». «Давай угадаю. Ты пишешь письмо для сестры. Письмо деловое и очень сложное. Так что она не может написать его сама». Жозефина погрозила Ширли указательным пальцем, предупреждая, что выспрашивать бесполезно. «Ты меня так просто не расколешь. Черный крепкий кофе с 2 кусочками коричневого сахара. У меня только белый сахар, я не успела сходить в магазин. Сильно занята? Все вкалываешь?» Жозефина закусила губу, вспомнив, что надо помалкивать. «Значит, не письмо. И потом ради письма компьютер не дарит. Это знает даже прекрасная мадам Дюпен». «Ширли, хватит. А почему ты не спрашиваешь, как я провела каникулы?» Она лукаво глядела на подругу. Этот взгляд убедил Жозефину, что партия предстоит нелегкая. Ширли так просто не сдастся. Жозефине легко удалось скрыть от нее историю с долгом Антуана. Голова Ширли была тогда занята гирляндами, подарками, фаршированной индейкой и рождественским поленом. Но праздники кончились. Ширли вернулась к обычной жизни и явно уже активировала свой радар-уловитель хитростей. Так она называла свой нос и даже нажимала на него пальцем, демонстрируя, насколько этот прибор эффективен. «Ну так как прошли твои каникулы?» — вежливо спросила Жозефина. «Хуже некуда». Гэри постоянно дулся. «Пообжимался на Рождество с твоей дочерью и совершенно слетел с катушек. Сидит, вздыхает целыми днями, да еще читает возвышенную любовную лирику. Он бродил по коридорам дома моей подруги Мэри, декламируя трагические стихи и угрожая повеситься на водолазке. Говорю тебе, Жозефина, надо как-то выбить эту девицу у него из головы. Да пройдет, у кого в юности не было неразделенной любви. Все потом оправились. Зато я от этого не оправлюсь. Я нашла у него в комнате 24 черновика любовного письма, страстного и безнадежного. Некоторые варианты написаны Александрийским стихом. Ни одного он, естественно, не отправил. Правильно сделал. Гортензия на дух не переносит нытиков. Чтобы покорить ее сердце, ему нужно стать богатым, как Набоб. У Гортензии большие запросы, завышенные требования и очень мало терпения. Ну, спасибо. Она любит красивое платье, красивые драгоценности, красивые машины. Ее идеал мужчины — Марлон Брандо в трамвае желаний. Мальчик может пока наращивать мышечную массу и ходить в рваных майках. Это не так дорого стоит, но, возможно, привлечет ее внимание. «Дорогая Жозефина, ты что-то сегодня восхищаешь меня своим сарказмом? Это новый секрет? Тебя так окрыляет?» Полтора часа просидела перед чистым листом, тщетно пытаясь добиться живости и блеска. А теперь блещу красноречием в пустой болтовне, раздосадованно подумала Жозефина. Ей невыносимо захотелось остаться одной. «Марлон Брандо. Мне нравился Роберт Митчем. Я была от него без ума. Кстати, вчера вечером по телевизору шел отличный фильм с Робертом Митчемом, Полом Ньюманом, Дином Мартином, Джином Келли и Ширли Маклейн. У нее как раз во время съемок был бурный роман с Митчемом». «Понятно», — рассеянно сказала Жозефина, думая, под каким бы предлогом выпроводить Ширли. «Не могу поверить», — изумлялась она про себя. «Это же моя лучшая подруга. Я ее нежно люблю. Но сейчас, в данный конкретный момент, я готова ее стереть в порошок или в морозилку засунуть, лишь бы от нее избавиться». Ширли тем временем перечислила имена всех актеров, не забыв и костюмершу. «Эдит Хэт, ты должна ее знать, Джози. Очень известная, просто гениальная. Она одевала знаменитейших звезд Голливуда. Без нее не обходился ни один костюмный фильм в ту эпоху». Потом она стала излагать сюжет фильма. И тут Жозефина навострила уши. И поскольку она совершенно не хотела быть богатой, то решила выйти замуж за самого скромного, самого незаметного человека и прожить с ним тихую, заурядную жизнь. Она считала, что деньги не приносят счастья, а скорее наоборот, притягивают несчастье. «Ой, такая забавная история, Жози! Стоило ей выбрать самого заурядного, самого скромного, как благодаря ей он немедленно делал головокружительную карьеру. Начинал богатеть, работал на износ. Она каждый раз становилась вдовой, и это доказывало ее мысли, что не в деньгах счастье». «Погоди», — остановила Жозефина поток ее речи. «Давай сначала. Я прослушала». Она схватила Ширли за руку и сжала так, словно от этого рассказа зависела вся ее жизнь. Ширли, увидев жадный интерес в глазах подруги, быстренько смекнула, что недалек момент, когда ей удастся выудить заветный секрет. Сейчас все станет ясно. Жозефине нужна какая-то интересная история. Зачем? чтобы написать книгу? Может, сценарий? Разгадка ускользала от нее, но она не отчаивалась. Ширли согласилась подробно изложить сюжет фильма «Что за путь» Джея Ли Томпсона, который видела по телевизору. «Но это же как раз моя идея! Мне она вчера пришла в голову. История девушки, которая не хотела ни денег, ни власти, которая выходила замуж за бедных людей, и стоило ей вступить с ними в союз, как они вдруг шли в гору. Как, говоришь, называется фильм?» Ширли послушно повторила название. Жозефина от возбуждения сжала кулаки. «Никогда не видела, чтобы телевизионная передача производила на тебя такое впечатление», — ехидно заметила Ширли. «Но это же не абы какая передача. Это история, которую я собираюсь рассказать в моем проклятом романе». Она закусила губу, заметив, что проговорилась. Ширли скромно молчала, ликуя в душе. «Никому не расскажу. Святой истинный крест. Клянусь здоровьем Гэри». Ширли протянула руку и поклялась, а пальцы другой руки скрестила за спиной, потому что уж Гэри точно собиралась рассказать. Она ничего от него не скрывала, чтобы он все знал о жизни, чтобы он знал, как люди друг друга используют, мучают, обвиняют, чтобы он был осторожен и всегда начеку. Рассказывала она ему и о таланте, о любви, о встречах и вечеринках. Она не принадлежала к тем взрослым, которые считали, что бывают разговоры не для детских ушей. Ширли полагала, что дети и так раньше нас обо всем узнают и лучше нас все понимают. У них есть интуиция. От Бога или от дьявола — это как вам угодно, но они действительно все знают. Они заранее знают, когда родители хотят развестись. Знают, что мама попивает втихомолку, что папа спит с кассиршей из супермаркета, что дедушка умер вовсе не от инфаркта в своей кровати, как утверждает семейная легенда, а отдал Богу душу на стриптизерше Спигаль. Не стоит их обижать, выставляя простофилями. В общем, безапелляционно заявляла она: «Думайте, что хотите, а я не держу сына за дурака». «Едва я вошла сюда, как почуяла неладное», — сказала Ширли, пытаясь подначить Жозефину и вытянуть из нее детали. Она не была уверена, что все поняла правильно. Ей не хватало подробностей. «Да, я сглупила», — сказала Жозефина, — «недооценила тебя». «Я Жозе собаку съела во всех этих играх. Слишком часто меня раньше обманывали. Я теперь насквозь вижу тех, кто мухлюет». «Но ведь ты никому не скажешь». «Никому не скажу». «Она будет в ярости, если узнает, что я тебе рассказала». «Кого Жозефина имеет в виду? Ирис?» Ширли сделала вид, что прекрасно поняла, о ком речь, чтобы подтолкнуть Жозефину на дальнейшее признание. «Надо, конечно, научиться врать». «Да, вот только ты не слишком одаренная ученица, Жозефина». «Когда Ирис предложила мне написать для нее книгу, я, конечно же, сразу отказалась, сама понимаешь». «В яблочко», — подумала Ширли. Аферу и правда затеяла Ирис. Я так и знала. Но к чему все это? И ты теперь ищешь сюжет для романа. «Да, она предложила мне обменять мой так называемый писательский талант на денежные знаки. 50 тысяч евро, Ширли. Немалая сумма». «И тебе правда нужно столько денег?» — удивленно спросила Ширли. «А это уже другая история. Я тебе не рассказывала». Ширли в упор уставилась на Жозефину, и той пришлось все рассказать. Ширли скрестила на груди руки и вздохнула. «Ты в своем репертуаре позволяешь себя сожрать первой же акуле. Одного не понимаю. Ирис-то зачем это нужно? Я напишу роман, она опубликует его как свой и прослывет писательницей. Сейчас это модно, знаешь, все пишут. Все считают себя литераторами. Началось все с того, что она похвасталась в гостях одному издателю. Да, но какой смысл? На кого она хочет произвести впечатление? Что ей это даст? Жозефина опустила глаза. Она не стала мне говорить. И ты согласилась, так ничего и не узнав? Я решила, что это ее личное дело. Жози, ты согласилась жульничать и даже не докопалась до сути дела. Нет, я тебе удивляюсь. Жозефина молча обкусывала кожу вокруг ногтей, боязливо поглядывая на Ширли. Мне бы хотелось, чтобы ты, когда увидишь ее в следующий раз, добилась ответа. Это важно. Она выпустит твою книгу под своим именем и что получит? Славу? Для этого нужно, чтобы ваша книжка прогремела. Деньги? Она все отдает тебе. Если только она не задумала обвести тебя вокруг пальца. Это не исключено. Она обещает тебе деньги, но отдаст только малую часть. А остальное заберет и уедет к любовнику в Венесуэлу. Ширли, тебе бы самой романы писать. Не пугай меня, ей без того страшно. Или она хочет добыть себе алиби. Плетет гнусные интриги за твоей спиной, закрывается в комнате, говорит всем, что работает, а сама вылезает из дома через балкон и... Жозефина растерянно глядела на подругу. Ширли уже раскаивалась, что посеяла сомнения и тревогу в душе Жозефины. «Я записала вчерашний фильм. Хочешь посмотреть?» «Прямо сейчас?» «Прямо сейчас?» У меня занятие в консерватории через полтора часа. Если не успеем, я оставлю тебя наедине с телевизором». Пока Ширли ставила фильм, Жозефина рассказывала ей в подробностях о займе Антуана, о предложении Ирис, о том, как она боялась писать. «Мне было страшно, что не получится. Когда ты вошла на кухню, я как раз металась, я ждала вдохновения. В общем, даже и неплохо, что мы с тобой поговорили. Я теперь не чувствую себя такой одинокой. Есть с кем поделиться, когда что-то не ладится. Ведь Ирис еще и спешит, она обещала издателю к концу месяца показать 20 страниц текста». Они уселись на диване. Ширли нажала на кнопку пульта и крикнула: «Мотор!» На экране появилась обворожительная, прелестная, восхитительная Ширли Маклейн, вся в розовом. В розовой огромной шляпе, в розовом доме с розовой колоннадой. Она идет за розовым гробом, который несут 8 мужчин в черном. Жозефина забыла о книге, забыла о сестре и о ее издателе, забыла о кошмарном долге Антуана и, как прикованная, следила за стройной фигуркой в розовом, которая спускалась по ступенькам, пошатываясь от горя. «Ты видела у меня на компьютере фотографию мужчины в синем пальто?» — шепнула она Ширли, пока шли титры. «Да, и я подумала, что ты занимаешься чем-то важным. Раз прицепила его фотографию перед глазами, значит, он будет тебя вдохновлять». «Ничего не вышло. Он меня не вдохновляет. Сделай из него одного из мужей, и все будет в порядке». «Ну, спасибо. Ты же мне сказала, что они все помирают». «Последний не помер». «А, — пискнула Жозефина, — а то мне вовсе не хочется, чтобы он умер». «Глупышка, ты даже не знаешь, кто он». «Я его себе придумываю, и это очень приятно. Знаешь, даже приятнее переживать любовь лишь в мечтах. Никакого риска, что тебя отвергнут или бросят». «А заниматься любовью в мечтах — это как?» До этого еще не дошло, вздохнула Жозефина и опять уставилась на экран, где гроб с телом покойного мужа, выскользнув из рук могильщиков, прыгал по ступенькам, а Ширли Маклейн безучастно брела следом в своей большой розовой шляпе. Ночью он просыпался и долго не мог уснуть. В кошмарах месье Фажерон грозил ему пальцем, и он подскакивал весь в холодном поту. Намокали даже простыни и подушка. Антуан задыхался, хрипел, извивался, изнемогал, пока ему, наконец, не удавалось очнуться и вдохнуть хоть немного ночной прохлады. Он вставал, принимал душ, надевал чистые пижамные штаны, стоял у открытого окна, вслушиваясь в шумы и шорохи африканской ночи. Крики попугаев на крыше дома, визг обезьян, прыгающих с ветки на ветку гигантских акаций, легкие шаги газели в высокой траве. Все казалось ему каким-то странным, зловещим. Он и днем-то чувствовал себя здесь чужим, каким-то инородным телом, но ночью будто весь мир ополчался на него. Все гнало его отсюда и кричало: «Возвращайся к своим бедным, к этим хрупким, потеющим людям, которые не выносят африканской жары и глотают лошадиные дозы хинина». Он слушал спокойное дыхание, лежащей рядом Милены, и не мог уснуть. Поднялся, спустился в гостиную, налил себе виски и вышел на деревянную террасу, окружавшую дом. Сел на ступеньки, хлебнул глоток, еще и еще. Глаза привыкали к темноте. Постепенно во мраке появились желтые огоньки, которые загорались один за другим, и все, казалось, светили в его сторону. Это были желтые глаза крокодилов. Они сияли на черной глади реки, как светлячки, скользящие по черной блестящей поверхности болота. Они смотрели на него. Он слышал, как крокодилы бьют хвостами по воде, как медленно, тяжело ворочаются их тела, как они плывут к берегу и ждут. Ждут напротив дома. Один, потом второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Они вспарывали темноту, как молчаливый десант. Иногда один из них разевал пасть, и в ночи высвечивались ряды острых белых зубов. Потом челюсть с треском захлопывалась. И опять только желтые огоньки, только глаза, глядящие прямо на него. 20 миллионов лет они живут на Земле. Им нипочем любые природные катаклизмы. Земля вокруг них дрожит и собирается в складки, горит и плавится, трескается и леденеет. Они видели, как вымирали динозавры. Они видели первых приматов, первых людей на четвереньках, первых людей, вставших на ноги, первых прямоходящих людей, первых людей, стреляющих друг в друга, и они всегда были здесь, на чеку, на страже. Он против них — пустое место. Он так одинок здесь, не с кем поговорить. А главное — никаких вестей от мистера Вэя, ни весточки, ни чека, ни объяснений. Его секретарша каждый раз говорит, что, дескать, да-да, мистер Вэй перезвонит вам. Только он никогда не перезванивает. «Не беспокойтесь, мистер Тонио, он позвонит, позвонит, все хорошо». Но нет. Ничего не олрайт, он не заработал ни гроша с того самого дня, как они сюда приехали. Девочкам он просто врал по телефону, рассказывал о невероятных прибылях, обещал, что скоро позовет их к себе, что это случится вот-вот, прямо на днях. Они, вероятно, слышали неуверенность в его голосе, потому что отвечали односложно, не хотели его обидеть. А Жозефина, подумал он, наблюдая за еще одним крокодилом, подплывающим к общей группе. Еще две желтые лампочки в сияющем огоньками портере, нацелившем на него бинокли. Фажерон, наверное, все ей уже рассказал. Она не позвонила, ни в чем не упрекнула. Ему было стыдно. Шаря глазами по черным точкам в сумраке ночи, он почувствовал, что вот-вот расплачется. Какой же он трус! Сильнее, чем стыд, его мучил страх, разраставшийся в его душе, холодный и липкий, не оставлявший его ни на минуту. Страх занял место былой уверенности в себе. О, как спокойно и беззаботно когда-то потягивал он виски, под полотняным тентом, отдыхая после сафари. Об этом страхе не знает никто, кроме крокодилов. Они чувствуют его страх из глубины болота и сползаются все ближе, питаясь им и становясь сильнее. Они ждут. У них полно времени, и время работает на них. Сколько их ни убивай, они знают, победа за ними. Они все равно возьмут верх. Грубая сила всегда побеждает. Они ждут, нацелив на него свои желтые фонари, чтобы ему было еще страшней. Его страх растет, он огромен, как пропасть. Он пожирает его. Жозефина, Милена. Они крепчают по мере того, как он слабеет. Они смело смотрят вперед, ясно видят цель, а он крутит головой, как флюгер. Милена держится нарочито спокойно и безмятежно, когда Понг приносит почту. Она ничего не говорит, не спрашивает, пришел ли чек, и равнодушно наблюдает, как он разбирает конверты. А сама терзает отбивную из мяса буйвола, чиркая ножом по тарелке. От этого звука у Антуана мороз по коже. Она интересуется. «Вкусно? Тебе понравилось?» Она научилась готовить буйволятину, вымачивая ее в соусе из мяты и дикой вербены, который придает мясу вполне изысканный вкус. Хоть какое-то разнообразие, альтернатива вечному цыпленку. Она строила планы. Ее натуре не свойственна была праздность. Выучить китайский, освоить китайскую кухню, делать браслеты, как местные женщины на рынке, возможно, даже организовать их продажу во Франции, изготавливать косметику из местных растений и красителей, открыть кинотеатр и изо-студию. Каждый день у нее появлялись новые идеи. Жозефина даже не удосужилась набрать номер, чтобы отругать его, сказать, какой он предатель и трус. Две женщины, защищенные броней. Или крокодиловой кожей, улыбнулся он смелости своего сравнения. Женщины научились быть настолько сильными, что стали неуязвимыми, порой даже жестокими и безжалостными. И правильно, сейчас нужно быть безжалостными. Он смотрел на берег, на каменные ограждения вокруг болота, на решетки, которые не пускали крокодилов расползаться по территории. Он чувствовал, как поднимается ветерок, ерошит ему волосы. Вот один крокодил решил выбраться из воды. Он выполз на берег и почапал вперед на своих коротеньких ножках. «Ножках калеки», — подумал Антуан. Прижавшись мордой к решетке, крокодил, казалось, призадумался, попытался укусить проволоку, выдал какой-то хриплый вскрик, смыкая челюсти на решетке. Потом лег и закрыл свои желтые глаза, медленно, нехотя, как опускают ставни на окна. Накануне Милена сказала, что ей бы хотелось съездить в Париж на недельку. «И ты сможешь увидеться с девочками», — добавила она. Внутри у него что-то оборвалось. Страх овладел всем его существом. Он мигом взмок, пот закапал крупными каплями. Как встретиться с Жозефиной и девочками? Как признаться им, что он ошибся, что разведение крокодилов — не такое уж удачное начинание, что он в очередной раз попался на крючок? Он оглядел высокую траву, ветви огромных акаций, дрожащие от предрассветного ветерка. «Я так люблю раннее утро, рождение дня, сверкающие капли росы на траве. Я так люблю запах вербены, стволы деревьев, в первых лучах легкий туман, плывущий над проснувшейся землей. Неужели это я, Антуан Кортес, сижу на ступеньках веранды?» Крокодил вновь начал тыкаться мордой в решетку. Он не отступался от своего намерения. Его глаза сузились от гнева, когти скребли землю, словно он рыл подкоп. «Это, вероятно, самец», — подумал Антуан. «Настоящий самец. Он наделает для меня множество малюток. Он такой. Надо, чтобы он наделал множество крокодильчиков. Надо, чтобы это чёртово разведение как-то продвигалось. Тебе 40 лет, твою мать. Если ты сейчас не раскрутишься, тебе конец. Никто больше не захочет иметь с тобой дело. Разделишь судьбу всех стариков и лузеров. Так нельзя, твою мать. Сволочная жизнь». Он громко бранился, чтобы разжечь в себе ненависть. Ненависть к мистеру Вэю, ненависть к крокодилам, ненависть к этому миру, где человек, не достигший успеха к 40 годам, объявляется неудачником. Ненависть к двум самкам, которым все нипочем, и отвращение к себе. «Ты тут всего полгода и уже готов опустить руки». Антуан встал, чтобы налить еще виски, но решил взять всю бутылку и пить из горлышка. «Если он поедет в Париж, нужно будет обсудить с Фажероном стратегию возврата своих денег. Фажерон всегда был доброжелательным и любезным». «Наверняка из-за денег шефа и связей Филиппа», — хмыкнул он, вновь поднося к губам бутылку. «Ну и ладно, он приятный человек. Я поговорю с ним, и мы найдем способ заставить старого китайца раскошелиться. За кого он себя принимает? За китайского императора? Те времена безвозвратно ушли, ха!» Он решил было, что имя мистера Вэя снова стиснет его горло страхом, как удавкой. Но ничего подобного не произошло. Наоборот, он ликовал, его наполнила какая-то безумная радость. Радость человека, который точно знает, как разбить морду ненавистному мерзавцу. Он очень хорошо представлял, что ему следует сделать. Поехать в Париж, поговорить с Фажероном, разработать план действий и получить, наконец, свои деньги. Наверняка есть способ извлечь какую-то пользу из этого крока-парка. Да что там, раскрутить его на полную катушку. Кто здесь главный? На этой долбанной плантации. Я — Тонио Кортес. Я и никто другой. И я не сопляк, что цепляется за мамкин подол. Я настоящий крутой парень. Такой парень может даже пойти и чмокнуть злобного крокодила в нос. Он засмеялся и поднял бутылку за здоровье крокодила. Утренний свет стер желтые крокодильи огоньки. Солнце вставало за крышей дома с такой царственной медлительностью, что Антуан замер взволнованный, преисполненный почтение. Он глубоко поклонился солнцу, шаркнул ногой, потом другой, не удержался на ногах и растянулся в пыли. Встав, глотнул из бутылки, разыскал взглядом потускневшие желтые глаза, открыл ширинку и выпустил горячую, звонкую, золотистую струю им навстречу. Он им покажет. У него не осталось ни стыда, ни страха, так что пускай поостерегутся. «Хочешь что-то доказать, писая на этих тварей?» — раздался сзади сонный голос. Милена, завернувшись в простыню, спускалась к нему по ступенькам. Он тупо посмотрел на нее. «Ну и видок», — прыснула она. Антуан подумал, не снится ли ему все это и нет ли в ее голосе презрения. Он оглушительно расхохотался, надеясь, что смех прозвучит естественно, и низко поклонился со словами: «Перед тобой новый Тонио». «Говори по-французски, прошу тебя. Я не все понимаю». «Займись языком. А я знаю то, что знаю. И я знаю, что скоро все изменится». «Этого-то я и боюсь», — вздохнула Милена, туже затянув простыню. «Все, пошли завтракать, Понк уже на кухне». Антуан, покачиваясь, направился к дому. Она сухо добавила ему вслед, достаточно громко, так, чтобы он не мог не услышать: Надеюсь, ты будешь таким же смелым и решительным с этим жуликом Вэем. Когда я думаю, что мы растратили почти все мои сбережения, у меня душа в пятки уходит». Антуан не услышал. Он промахнулся мимо ступеньки и во весь рост растянулся на полу веранды. Бутылка виски, прыгая по ступенькам, долетела до нижней и разлилась. Солнечные лучи засияли на поверхности коричневато-золотистой лужицы с резким запахом. «Ну вот, я ей и говорю, что вы должны увидеться. Очень глупо, что вы больше не общаетесь». А она отвечает: «Нет, пускай сперва передо мной извинится, причем искренне извинится, от всего сердца, не как-нибудь формально. Она сама на меня набросилась. Она, в конце концов, моя дочь и должна меня уважать. Я ей сказала, что передам тебе, и я, конечно, извиняться не собираюсь». «Значит, вы еще не готовы увидеться». «Мне без нее очень даже хорошо живется. Я не нуждаюсь ни в ее советах, ни в ее деньгах, ни в ее так называемой любви, которая, по сути, не что иное, как злоупотребление властью. Ты думаешь, наша дорогая мамочка меня любит? Ты действительно так считаешь? А я вот в это не верю. Она выполняла свой долг, когда нас воспитывала. Но она нас не любит. Она любит только себя и деньги. Тебя она еще как-то уважает, потому что ты удачно вышла замуж. И она теперь может кичиться своим замечательным зятем, твоей шикарной квартирой, твоими друзьями и твоей светской жизнью. Но меня она презирает». «Жози, ты не видела ее уже 8 месяцев. А вдруг с ней что-то случится? Это же все-таки твоя мать». «Не случится с ней ничего. Злоба консервирует. Папа умер от инфаркта в 40 лет, а она до 100 доживет». «В тебе самой, — говорит, — злоба». «Нет, не злоба, а свобода. С тех пор, как я ее не вижу, чувствую себя гораздо лучше». Ирис не ответила. Она смерила взглядом прелестную блондинку, которая в этот момент входила в кафе заливисто хохоча. «Ты меняешься, Жози, меняешься. Ты черствеешь. Не пора ли остановиться?» «Скажи мне, Ирис, ты назначила мне свидание в этом кафе на Порт-Даньер только для того, чтобы поговорить о матери и прочесть мне мораль?» Ирис вздернула плечи и вздохнула. «Я только что заходила к шефу в офис. Там видела Гортензию. Она просит стажировку на июнь. Это нужно для школы. Должна тебе сказать, что все молодые парни в конторе встали на уши. Там просто жизнь остановилась, когда пришла Гортензия». «Знаю, знаю. Она на всех производит такое впечатление». Ирис и Жозефина обедали в кафе «Карфур». Стекла звенели от шума грузовиков. Завсегдатые заходили, громко хлопая дверями. В основном молодежь из соседних учреждений. Они толкались, кричали, что умирают от голода, и выбирали бизнес-ланч за 10 евро, включающий полбутылки вина. Ирис заказала яичницу с ветчиной, Жозефина — зеленый салат с йогуртом. «Я видела Серюрье, издателя», — начала Ирис. «Он прочитал и...» «И...» — выдохнула Жозефина. «И...» «Он в восторге от твоей идеи, в восторге от этих 20 страниц. Засыпал меня комплиментами и...» «И...» Она открыла сумку, достала конверт и покрутила им в воздухе. «Он дал мне аванс, половину от 50 тысяч евро. Остальное будет, когда я принесу ему всю рукопись. Я сразу выписала чек на твое имя. Давай, бери». И все шито-крыто. Она протянула конверт Жозефине, и та взяла его, осторожно, почтительно. А когда закрывала сумку, ее пронзила внезапная мысль. «А как быть с налогами?» «У тебя салат налип на передний зуб». Перебила ее Ирис, показывая, что надо его счистить. Жозефина покорно сняла клочок салата и повторила вопрос. «Не беспокойся. Филипп на это и внимания не обратит. В любом случае, не он заполняет декларацию, а бухгалтер. Для него налогом больше, налогом меньше, капля в море». «Точно? А если меня спросят, откуда эти деньги?» «Скажешь, подарила сестрица, у которой их куры не клюют». Жозефина недоверчиво уставилась на Ирис. «Хватит ломаться, Жози. Дают — бери. Но разве же это не чудесно? Наш проект принят, и на ура!» «Не могу опомниться. И ты могла говорить мне о нашей змеюке-мамаше. Но ты представляешь, Ирис, ему понравилось. Ему понравилась моя идея. Он выписал чек на 25 тысяч евро только за одну идею». «И за 20 страниц, которые ты написала. А план у тебя хитроумный. Хочется читать дальше». Жозефине захотелось даже заказать мясную солянку, чтобы отпраздновать столь радостное событие. Но она быстро справилась с искушением. «Ну разве не здорово, сестренка?» — сказала Ирис, и в ее бездонных глазищах полыхнул желтый огонек. «Станем богатыми и знаменитыми». «Я богатый, а ты знаменитый». «Тебя это не устраивает?» «Нет, наоборот. Я могу писать все, что вздумается. Никто не узнает, что это написано мною. Меня охватывает прямо-таки охотничий азарт, не поверишь. И потом я бы не справилась со славой. Когда я вижу, что нужно говорить и делать, когда выступаешь по телевизору, мне хочется залезть под кровать. А меня это, напротив, развлечет. Я так устала все время пребывать в образе идеальной женщины, Жози. Я устала». Ирис мечтательно застыла. Жозефина тоже молчала, не сводя глаз с сумочки. Потом Ирис вновь принялась за яичницу, откусила, потерла лоб. «Ох, я забыла. Нашла тут одну статью. Хотела тебе показать». Она достала из сумочки сложенный журнал, бережно раскрыла на нужной странице. «Вот. Это портрет Джульетт Льюис. Ну, ты знаешь, бывшие киноактрисы. Я говорю бывшие, но ей на самом деле едва за 30. Просто она давно не получала ролей и начала петь. Смотри, что здесь написано. Джульетт Льюис теперь солистка рок-группы Джульетт энд зе Ликс. То есть, по-нашему, Джульетт и лизуны. Это слово само по себе провоцирует эмоции. А еще, по словам пресс-атташе этих самых лизунов, на сцене Джульетт Льюис носит настолько узкие трусики, что их даже можно назвать стрингами. Да, иногда ягодицы открываются почти целиком, заявляет некий Крис. И в этот момент появляется сама Джульетт Льюис, напевая «Here we go, man» своим неподражаемым хриплым голосом. «По-моему, ерунда какая-то. А я готова играть в эти игры. Задницу всем показывать. Создавать такие образы, чтобы продать книгу». Жозефина поглядела на сестру, думая, не напрасно ли с ней связалась. «Ирис, ты серьезно?» «Да, дурочка моя. Хочу устроить шоу. Настоящее шоу. Я продумаю его во всех подробностях и взорву телеящик. Он твердит мне это, не переставая. Наш издатель Серюрье. С вашими глазами, с вашим обаянием, с вашей красотой. Все это куда важнее, чем твои пальчики на клавиатуре и твоя эрудиция. Чтобы продать книгу, я имею в виду». Она отбросила длинные черные волосы назад, царственно простерла руки к небу, словно просила благословения перед долгой дорогой, и вздохнула. «Мне скучно, Жози, так скучно!» «Так вот, почему ты все это затеяла?» — робко спросила Жозефина. Ирис непонимающе вытаращила глаза. «Ну, конечно. А ты как думала?» «Мне просто хотелось знать. Тогда в поезде ты мне сказала, что я тебя спасу от беды. Ты даже употребила слово «трясина». Вот я и мучилась вопросом. «А, я тебе так сказала!» Она скривилась, словно Жозефина напомнила ей о чем-то неприятном. Именно так и сказала, слово в слово, и, вероятно, я имею право знать. Какая ты стала, Жозефина, имею право знать. А почему нет? Мы с тобой теперь в одной упряжке, и, по-моему, было бы честно, если бы я знала, куда мы скачем. Ирис смерила сестру взглядом. И правда, Жозефина изменилась, стала жестче, смелее. Понимая, что отмолчаться не получится, она глубоко вздохнула и бросила в сторону. «Все из-за Филиппа. Мне кажется, он отдалился от меня. Я для него больше не восьмое чудо света. Боюсь, он меня бросит. И надеюсь, что, написав книгу, вновь соблазню его». «Потому что любишь его?» — спросила Жозефина с надеждой в голосе. «Можно и так сказать». Я не хочу, чтобы он от меня ушел. Мне 44 года, Жози. Я такого человека больше не найду. Скоро моя кожа сморщится, грудь обвиснет, зубы пожелтеют, волосы поредеют. Я дорожу красивой и сладкой жизнью, которую он мне дает. Дорожу своей квартирой, домиком в Межеве, путешествиями, роскошью, картой Visa Gold, социальным статусом мадам Дюпен. «Вот видишь, я честна с тобой. Я не вынесу обычной заурядной жизни, без денег, без связей и без развлечений. Но и потом, возможно, я его все-таки люблю». Она отставила тарелку и закурила. «Ты начала курить?» — удивилась Жозефина. «Это для образа. Тренируюсь. Жизана, секретарша шефа, бросила курить и отдала мне последнюю пачку». Жозефина вспомнила сцену на перроне. Шеф целует секретаршу и подсаживает ее в вагон, поднимая так бережно, словно несет святые дары. Она никому об этом не рассказывала, но сейчас вздрогнула и подумала о матери. Что будет с ней, если шеф ее бросит и начнет жизнь сначала? «Ты боишься, что он оставит тебя?» — осторожно спросила она сестру. «Мне раньше такое в голову не могло прийти. Но с некоторых пор, да, боюсь. Я чувствую, что он отдаляется. Он стал смотреть на меня иначе, с каким-то другим выражением. Я даже приревновала к вашим перешептываниям на Рождество. Он говорит с тобой с большим уважением и симпатией, чем со мной. Что за ерунду ты болтаешь?» «Увы, нет. Я безжалостно точна. У меня много недостатков, но я уж точно не слепая. И чувствую, когда я человеку интересна, а когда нет. Не выношу равнодушие к себе». Она проводила глазами струйку сизого дыма и вспомнила встречу с Серюрье. Он принимал ее в маленьком редакционном кабинете. Сыпал похвалами, глаза его искрились интересом и восхищением. Она чувствовала, как вновь оживает. Он был так предупредителен, так почтителен, затягивался огромной сигарой, и в кольцах густого дыма возникали образы, намеченные Жозефиной. «Это вы здорово придумали про девушку, которая хочет в монастырь, а ее вынуждают идти замуж. Здорово придумали, что мужья умирают один за другим и оставляют ее в богатстве и славе. Здорово придумали, что она хочет жить скромно и смиренно, но не может. И здорово, что она все время попадает в разные круги общества. От рыцаря к трубадуру, от проповедника к принцу». Он ходил взад-вперед, и вскоре у нее закружилась голова. «Современно. При этом так мило, старомодно, забавно, простодушно, с таким легким плутовством и народным юмором. Добавить еще капельку тайны, и вообще будет превосходно. Люди обожают сюжеты, где к истории Франции примешаны религия, любовь, убийство, бог и черт, но вы сами лучше меня знаете. Я не хочу вам что-то навязывать. Меня все это просто очаровало. Честно говоря, я не думал, что в такой хорошенькой головке может скрываться столько знаний и таланта. Откуда вы взяли эту историю про степени смирения? Это чудно, просто чудно. превратить женщину, которая мучит себя во имя смирения, в героиню поневоле. Гениальная идея. В порыве воодушевления он крепко сжал ей руки, а потом выдал чек, добавив, что готов отдать остальное в любой момент. Ирис предпочла скрыть эту подробность от Жозефины. На дрожащих ногах она вышла из кабинета Серюрье. Сердце ее бешено колотилось. «Откуда ты взяла эту историю про степени смирения?» — спросила она, стараясь скрыть восхищение. «В уставе святого Бенедикта. Я подумала, что это как раз подойдет для молодой девушки, которая решила посвятить себя Богу. Она пытается быть только презренной служанкой у мужчин и смиренно проходит каждую степень». «А что это за устав? Объясни мне, пожалуйста». Согласно святому Бенедикту, существует несколько степеней самоотречения, помогающих приблизиться к Богу. Он называет это лестницей смирения. В Библии сказано: «Тот, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». На первом этапе от тебя требуется умерять свои желания и свой эгоизм и во всем быть покорным Богу. Потом ты учишься отдавать, любить тех, кто тебя обидел или оклеветал, быть терпеливым и добрым. На шестом этапе учишься довольствоваться любыми условиями жизни, даже самыми ужасными. Что бы монах ни делал, он считает себя нерадивым и неумелым работником. Он повторяет, бия себя в грудь: «Я никто и ничто, я ничего не умею, я аки дикий зверь перед лицом твоим, о Господи, но я всегда с тобой». Седьмой этап, когда ты не только называешь себя жалким и убогим, а веришь в это всем сердцем. И так далее, до двенадцатого этапа, когда ты станешь всего лишь презренным червем на службе Богу и людям и безмерно вырастешь в своем самоотрицании. Моя героиня в начале книги, пока не вмешаются ее родители, мечтает притворить в жизнь устав святого Бенедикта. Но, в общем, ему ужасно понравилась эта идея. Шарль де Фуко, например, всю жизнь стремился к самоотречению. Святая Тереза из Лизье тоже. «Слушай, Жози, тебе не кажется, что ты впадаешь в мистицизм? В монастырь часом не собираешься?» Жозефина решила не отвечать. «Скажи мне», — продолжала Ирис после затяжной паузы, «если уж ты решила идти по тернистому пути святости, отчего же не прощаешь нашу мать?» «Потому что я всего лишь на первом этапе. Я пока скромная ученица. А кроме того, напоминаю, речь не обо мне, а о моей героине. Не путай, пожалуйста». Ирис, смеясь, стряхнула головой. «Ты, конечно, права. Я все путаю. Во всяком случае, ему понравилось. И это главное. А главное — имя героини. Флорина. Как красиво. Флорина. Выпьем шампанского за здоровье Флорины». «Нет, спасибо. Мне надо сохранить ясную голову. Я собираюсь сегодня вечером еще поработать. Когда он хочет опубликовать мою книгу?» «Нашу книгу не забывай, Жозефина. А когда она выйдет, это будет моя книга. Не хотелось бы, чтобы ты что-нибудь случайно ляпнула». Жозефина почувствовала, как болезненно сжалось сердце. Она уже успела привязаться к своей истории, к Флорине, к ее родителям, к ее мужьям, засыпала вечером, сочиняя для них имена, придумывая цвет волос и характер, изобретая их судьбы, прошлое и настоящее, рисуя в уме ферму и замок, мельницу и корчму, училась драться на мечах с рыцарями, печь хлеб с селянками, вышивать с дамами, жила с ними одной жизнью и подолгу не могла уснуть от беспокойства за них. «Это моя история», — хотелось ей ответить. «У нас сейчас февраль. Думаю, роман выйдет в октябре или ноябре. В сентябре начинается литературный сезон. Слишком много конкурентов. Тебе нужно сдать рукопись в июле. Так что у тебя 6-7 месяцев, чтобы все написать. Тебе хватит или нет?» «Не знаю», — ответила Жозефина. Обидно, даже как-то оскорбительно. Сестра разговаривает с ней, как с секретаршей. Ничего, справишься. Да не волнуйся ты так. И прежде всего, Жози, ни слова ни одной живой душе. Если мы хотим, чтобы наша афера удалась, о ней нельзя никому рассказывать, поняла? Да, слабо выдохнула Жозефина. Ей хотелось одернуть сестру. Это не афера, это книга. Ее книга. О, Господи, подумала она. Я слишком чувствительна. Я все замечаю. Любой пустяк меня ранит. Ирис жестом подозвала официанта и заказала бокал шампанского. «Один?» — удивленно переспросил он. «Да, я одна здесь праздную». «Я с удовольствием попраздновал бы с вами», — заявил официант, выпячивая грудь. Ирис окутала его рассеянным взглядом синих глаз, и он удалился, напевая. «У любви, как у пташки, крылья. Ее нельзя никак поймать». «Ну как, опять ничего не вышло?» «Абсолютно ничего. Я в отчаянии». «Да ладно тебе, успокойся. Ты годами пьешь таблетки, а теперь думаешь, что чпок, ты щелкнешь пальцами, и внутри тут же образуется эмбрион. Имей терпение. Явится дивный младенец. Всему свое время». «Я, может, старовато стала, а, Женет? Уж 39 скоро, а Марсель просто с ума сходит». «И смех, и грех. Тоже мне, молодожены. Еще и 3 месяцев не прошло, как вы начали пробовать». «Он заставил меня пройти кучу обследований, чтобы выяснить, все ли в порядке. Раньше я от одного взгляда залетала». «Так ты уже беременела?» 3 аборта. Короче, может...» «Короче, он боится, что ты теперь бесплодна?» «Да ты что? Я ему ничего не говорила. И ты молчок». «Ты от него делала аборт?» — изумленно спросила Женет. «Ох, ну ты даешь! Я что, по-твоему, стала бы играть в Деву Марию? У меня-то нет под рукой Иосифа. А Марсель вечно в штаны готов наложить, как видит зубочистку. Это, знаешь ли, не самый надежный залог безопасности. Он перед ней расплывается в лужицу дерьма. Я даже сейчас ни в чем не уверена. Кто может обещать мне, что он признает моего малыша, когда я все-таки забеременею?» «Он обещал». «Сама знаешь, обещания важны только для тех, кто их получает». «Глупости ты говоришь, Жозеана. Сейчас совсем другое дело. Он прям весь из себя такой помолодевший. Только об этом и говорит. Сел на диету, катается на велике, ест здоровую пищу, курить бросил, 2 раза в день меряет давление, роется в каталогах детских шмоток, только что памперсы на себя не примеряет». Жозеана с сомнением посмотрела на нее. Посмотрим, что будет, когда его семечко попадет в почву. Но хочу тебя предупредить. Если он еще раз прогнется перед своей зубочисткой, я все пошлю к черту. Избавлюсь и от папашки, и от ребеночка. Тссс, он идет. Марсель поднимался по лестнице в сопровождении грузного господина, отдувающегося на каждой ступеньке. Они вошли в кабинет Жозеаны. Марсель представил Женет и Жозеане месье Бугалховьева, украинского бизнесмена. Обе женщины улыбнулись и поклонились. Марсель нежно взглянул на Жозеану и украдкой чмокнул ее в макушку, когда украинец зашел в его кабинет. «Как делишки, мусечка?» Он положил ей руку на живот. Жозеана ворча высвободилась. «Что ты меня держишь за несушку? Вот возьму да снесу яйцо». «Ничего не изменилось». «С сегодняшнего утра?» — иронически улыбнулась она. «Нет ничего. Никого на горизонте не видать». «Перестань надо мной издеваться, мусечка». «Я не издеваюсь, я просто устала. Чувствуешь разницу?» «У меня в кабинете осталось виски». «Да, и лед в холодильнике. Собираешься напоить украинца?» «Я же хочу, чтобы он подписал на моих условиях, так что без этого не обойтись». Он пошел к себе, но у дверей остановился и прошептал Жозеане. «Да, и пусть нас никто не беспокоит, пока он не попался мне на крючок». «Хорошо», — Даже к телефону не звать? Только если что-то срочное. Люблю тебя, Мусечка. Я счастливейший из людей. Он скрылся за дверью. Жозеана беспомощно взглянула на Жанет. «Но что мне с ним делать?» — вопрошали ее глаза. С тех пор, как Марсель предложил завести ребеночка, его было не узнать. На Рождество отправил ее в горы, кататься на лыжах. Он звонил каждый день, спрашивал, тренируется ли она правильно дышать, волновался, когда она простужалась, требовал немедленно обратиться к врачу, упрашивал есть побольше красного мяса, принимать витамины, спать не менее 10 часов в день, пить морковный и апельсиновый сок. Он читал и перечитывал книгу «Мы ждем ребенка», делал записи, обсуждал их по телефону с Жозеаной, изучал разные практики родовспоможения. «А вот еще сидя. Как тебе это нравится? Так рожали в старину. Для ребенка это легче всего. Знай себе, спускайся тихо-тихо. Ему не надо биться, чтобы найти выход. Можно пригласить акушерку, которая поможет, а?» Она ходила по улицам, падал снег. Она думала об этом ребенке. Она спрашивала себя, сможет ли быть хорошей матерью. «С такой матерью, что у меня была? Интересно, матерями рождаются или становятся? И почему у моей так и не проявился материнский инстинкт? А если я поневоле начну вести себя так же?» Она вздрагивала, запахивала пальто и шла дальше. Потом усталая возвращалась в четырехзвездочный отель, где Марсель снял для нее номер. Заказывала суп и йогурт в номер, включала телевизор и ложилась на огромную кровать, на мягкие, теплые, душистые простыни. Иногда она думала о Шавале, о тонком нервном теле Шавале, о его руках, сжимающих ее грудь, о его губах, о том, как он кусал ее, кусал, покуда она не начинала просить пощады. Она встряхивала головой и изгоняла его из своих мыслей. «Я с ума сойду!» — громко вздохнула Жозеан. «Скажи, мне это пригрезилось или Марсель поставил имплантаты?» «Тебе не пригрезилось. А еще раз в неделю он ходит в институт красоты на подтяжки. Хочет быть самым красивым папашей в мире». «Как это мило!» «Нет, Жанет, это утомительно». «Ладно, дай мне ту ведомость по поставкам, что я просила. Рене хочет ее проверить». Жозеана порылась в бумагах на столе, достала нужную накладную и протянула Жанет. Выходя из кабинета, Жанет столкнулась с Шавалем. «Она там?» — спросил он, не удосужившись даже поздороваться. «Между прочим, у нее есть имя. Ладно тебе, не съем я твою подружку. Остерегись, Шаваль. «Остерегись!» Он толкнул ее плечом и вошел в кабинет Жозеаны. «Но, красотка, все мутишь со стариком. Тебя это колышет?» «Спокойно, спокойно. Он здесь? Я могу его видеть?» Он просил не беспокоить его ни под каким предлогом. «Даже если я скажу ему что-то важное?» «Именно. Очень важное. У него важный клиент. Ты, супротив него, спичка». «Это ты так думаешь?» «И я права. Придешь, когда он сможет тебя принять». «Тогда будет поздно». Он сделал вид, что собирается уйти, в надежде, что Жозеана его остановит. Но она никак не отреагировала. И он с оскорбленным видом обернулся. «Тебе не хочется знать, о чем речь?» «Ты больше меня не интересуешь, Шаваль. Мне стоит нечеловеческих усилий даже поднять на тебя глаза. Ты здесь всего 2 минуты, а меня уже тошнит». «Ух ты, перепелочка! Как впорхнула в постель большого босса, так и щебечет от радости. Так ее все и распирает от самомнения. И главное, она обрела покой. И этот дружочек мой стоит всех кувырканий в кроватке. Я счастлива до соплей. Только что пузыри не пускаю». «А у старичков свои утехи». «Но ты не гони лошадей, Бен-Гур какой выискался. Думаешь, если ты на 2 года меня моложе, так можно закосить под юнца? Тебе тоже недолго скакать осталось, попрыгунчик!» Он улыбнулся с довольным видом. Тонкие усики, которые он каждое утро аккуратно подправлял бритвой, галочкой выгнулись над яркими губами. И он небрежно обронил, как бы в пространство. «Ну уж так и быть, скажу тебе, он же с тобой все обсуждает. Сваливаю я отсюда. Мне предложили руководить французским филиалом Икеи, и я согласился». «Они тебя позвали? Им что, так хочется развалить все дело?» «Смейся, смейся. Ты же первая толкала меня наверх. Я не так уж плох, и я им подошел. Вот что, мне не пришлось и пальцем шевельнуть, чтобы меня взяли. Зарплата в 2 раза выше, чем здесь. Всякие ковришки, премии и прочие. Они осыпали меня милостями. Оставалось только согласиться. Поскольку я человек порядочный, зашел предупредить старика. Но теперь ты сама ему скажешь, когда у вас будет перерывчик в ваших забавах. Тогда все равно придется встретиться. И чем раньше, тем лучше. Я не собираюсь больше тухнуть здесь. Скоро плесенью покроюсь. Грибы на мне вырастут. Я покончу с вами обоими одним махом, рыбонька моя. Дошло? Ах, как я испугалась, Шаваль! Аж вся кожа и гусиной покрылась. Она смерила его насмешливым взглядом. Да, кстати, о коже. Я тут нынче утром познакомился с мадмуазель Гортензией. Прелесть, что за штучка. Крутит попкой так, что может Титаник потопить. Ей 15 лет. Ну, на вид так все 20. Тебе, наверное, не шибко приятно это. Сама ты неуклонно движешься к менопаузе. Отвянь, Шаваль, дуй давай отсюда. Я ему передам, он тебе позвонит. Уж как хотите, моя красавица. И вперед с Виагрой. Он гнусно рассмеялся и вышел. Жозефина пожала плечами и записала для Марселя. Нужно встретиться с Шавалем. Ему предложили перейти в Икее. Он согласился. Она вспомнила, как едва ли год назад билась и стонала в объятиях Шаваля. Есть в этом человеке что-то нехорошее, порочное, что притягивает и сводит с ума. Почему, интересно, достоинства не так привлекательны? Видно, я сама порочная,